Глава 58. 4 сентября, среда. Следующие 20 минут они провели рядом с Бруно, а затем в сопровождении Уильямса и обеих женщин вернулись в зал для родственников. «Если, — наконец произнес Грейс, — если мы согласимся пожертвовать некоторые или все органы Бруно, как пройдет процедура? Вы сможете побыть с ним сколько пожелаете», — ответила психолог Эмельда Брей. «Если у Бруно есть любимая одежда, футболка, кепка или что-то в этом роде, принесите, и мы наденем ее на мальчика». «Да, любимая одежда у него есть», — кивнул Грейс. «Можно включить его любимую музыку. Если он увлекается компьютерными играми, принесите их. К примеру, на айпаде, если он есть у Бруно». «Да, есть», — сказала Клео. «Затем вы попрощаетесь с сыном», — пояснила Брей. «И его увезут в операционную». «Если мы согласимся пожертвовать все нужные органы, что останется?» «Его мать похоронена здесь, в Брайтоне, и я хотел бы, чтобы Бруно упокоился рядом с ее могилой. Но будет ли что хоронить?» «Ну, конечно, любимый», — вмешалась Клео. «Вы эксперт в подобных вопросах», — понимающе улыбнулась Эмельда Брей. «Но если речь идет о моем пасынке, нет, я не смогла бы». «Прошу, не беспокойтесь, о таком мы и думать не посмели бы», — сказала Шарлотта Элизабет. «У нас очень опытные специалисты. Вы сможете устроить сыну подобающие похороны». Долгое время все молчали. Наконец Рой встал, подал руку Клио и обратился к остальным. «Вы нам очень помогли, и я в высшей степени признателен. Но теперь мы с женой хотели бы уйти и все обсудить. Сегодня примем решение, и кому я могу позвонить?» Эмельда Брей протянула ему визитку. «Здесь номер моего мобильного. Звоните в любое время». Глянув на карточку, Рой спрятал ее в карман. «Спасибо вам, всем вам за помощь и поддержку. Постараюсь как можно быстрее с вами связаться». Он отвернулся, чтобы другие не видели его слез, открыл дверь, пропуская Клео вперед. И тут зазвонил его служебный телефон.